153. Опасна майя, когда человечество полагает, что может создавать совершенно подобные предметы. Оно забывает, что даже разновременность создания уже вносит существенную разницу. Так стандарт может удовлетворить лишь низшее сознание. Упоминание условностей понимания отвечает пониманию майи, но основы не могут быть в пределах майи. Так обратимся к незыблемому, иначе говоря, к духу слияния с иерархией. Обыскав все закоулки планеты, найдем лишь единственный путь кверху. Можно сложить тысячи гимнов этому восхождению, но в основе будет одно тождественное устремление духа в те же сферы, где он получил свою грануляцию. Можно изучить все наречия людские, но нигде не дерзнет слово выразить незыблемое, неизреченные основания бытия и путь к Отцу всего сущего. Но сердце в час нагнетения знает непроизносимое и чует путь верхний.